Джозеф Дэйвис. Посол к Сталину. В переводе с комментариями мемуариста. Читает Евгений Лебедев. Предисловие мемуариста. Друзья, горячий привет. Рад представить вам книгу американского посла к Сталину в 1937-38 годах. На своем экземпляре миссии в Москву президент Рузвельт написал: «Эта книга – явление, она на все времена». Сталин наградил посла Дэйвиса, единственного из всех послов, высшей наградой Союза – орденом Ленина. Не за книгу, за помощь в открытии Второго фронта против Гитлера. По этой книге в 1943 году в Голливуде сняли замечательный фильм «Миссия в Москву». В первых кадрах можно увидеть обращение лично посла Дэйвиса к зрителям. Общий тираж книги о Советском Союзе в США достиг почти миллиона экземпляров. После победы автор книги и съемочная группа оказались в опале. Слишком честную и дружественную картину СССР они показали. В разгар маккартистской охоты на ведьм фильм был положен на дальнюю полку, а книгу перестали издавать. Создатели фильма чудом не оказались под арестом. Сегодня эта книга – настоящий исторический документ. Посол приводит совершенно секретные доклады Белому дому, свои дневники и письма. Перед его глазами проходят самые важные события предвоенного мира, выдающиеся политики и дипломаты. Большое внимание посол уделяет советской культуре. В книге мы можем встретить его восхищение Пушкиным, советским балетом, скульптурами Мухиной и картинами Герасимова. Отдельная часть посвящена репрессиям и процессам над предателями 1937-38 годов. Дэйвис не дипломат, он 40 лет проработал прокурором, а после адвокатом в американских судах. И его выводы о процессах над троцкистами поражают глубиной и проработанностью. В книге можно найти рассказы о гигантских успехах советской промышленности и титанических стройках. Посол рассказывает и чисто бытовые подробности советской жизни, о своих встречах с руководителями партии, наркомами, обычными рабочими и крестьянами. Есть даже о поездке посла в Артек и как он погулял на дегустации на винзаводе в Массандре. К большому сожалению, книга, хоть и посвящена нашей родине, не издавалась на русском языке. Настало время исправить это упущение. Приятного чтения. Когда земли допишем картину, тубы высохнут до конца, краски выгорят в половину, отпоем критикана, юнца. Отдохнем и, клянусь, пора бы подремать век напролет, пока мастер добрых рабочих снова не призовет. Будет счастье трудягам добротным, им даруют стул золотой, им писать в семимильных полотнах, будто кистью, кометы хвостом. Им позировать будут святые Магдалина, Павел и Петр. Одним махом охватят столетия, и усталость вовек не придет. Лишь тот мастер работу оценит. Лишь тот мастер поправит нам кисть. Мы работаем не за деньги, не за славу мараем лист. Но лишь каждый за счастье трудится. Каждый с отдельной звезды напишет все так, как было. Богу истинной правды без лжи. Примечание мемуариста. Это могучее стихотворение Ридьярда Киплинга, вообще-то, посол Дэйвис в книге не приводит, зато постоянно цитирует, не указывая источник. Когда посол описывает успехи советской индустриализации, он и вовсе говорит, что русские рабочие пишут на семимильных полотнах кистями из хвостов комет. А уж коммунизм он постоянно сравнивает с киплинговским «работаем не за деньги, но лишь каждый за счастье труда». Очень похоже, что это одно из самых любимых стихотворений Дэйвиса. Вещь действительно очень сильная. Я не удержался, перевел и его. По-моему, отличный эпиграф ко всей книге Дэйвиса. Особенно последняя фраза. Напишет все так, как было. Начинаем. посвящается двум великим женщинам, моей матери и жене. Эпиграф. Безусловно, ни одному народу мы не можем отказать в праве, которое лежит в основе и нашего собственного правительства. Каждый может управляться по собственному желанию и вести дела через любой орган, который представляется ему подходящим. Через короля, конвент, ассамблею, комитет, президента или любой другой по его выбору. Томас Джефферсон.